Глава 4. Спецэффекты. Нина. Первым делом вспоминаю про телефон и бегу искать в сумке блок, чтобы поставить его на зарядку. Иду в кухню, там включаю ее в розетку и опускаюсь на стол. Под ложечкой сосет. Есть хочется адски. Вспоминаю про пакеты с продуктами, которые так и стоят у стенки в коридоре. Одно радует, что даже замороженные овощи не успели оттаять, так как ночью в доме был реальный колотун. А вот сейчас потихоньку начинает нагреваться воздух. Включаю холодильник в розетку. Заработал. Открываю не до конца закрытую дверцу. Веду носом. Вроде нет запаха. Решаю подождать, пока отключится. Потом и разложу все по полочкам. А пока достаю себе пару питьевых йогуртов, овсянку, которую варить не нужно, и пакетики с заваркой. Лучше бы кофе, но пока и не готова так заморачиваться. А горячего хочется побыстрее. Наливаю себе чай в большую свою любимую кружку, которую также прихватила с собой. Завариваю кашу в тарелке. Решаю устроить завтрак на крыльце. Потому что мне все еще кажется, что на улице теплее, особенно на солнышке. Стелю на ступеньку покрывала. Ставлю рядом чашку и приземляюсь с тарелкой каши. Ух, а в этом что-то есть. Приятное, первобытное, умиротворенное. И никаких отчетов, дедлайнов и воплей начальства. И никаких объяснений перед отцом о своей личной жизни. Ничего, только пение птиц. И шум какой-то. До слуха доносится лай собак и рычание какой-то техники. Морщу нос, потому что от легкого дуновения ветерка дышать становится нечем. Дыхание перехватывает похлеще, чем от нашатыря. Засунув пару ложек каши в рот, я все же не выдерживаю и направляюсь на задний двор. Принюхиваюсь и понимаю, что каша больше в меня не полезет. Да и чай под большим вопросом. За забором с тем самым соседом суета. Гавкает собака, мужские голоса. Подхожу к забору, встаю на перекладину ногой, оттолкнувшись второй от земли, хватаюсь за верх досок и выглядываю, рассматривая соседний участок и происходящее на нем. Первым делом обращаю внимание на дом соседа. Он гораздо больше того, в котором я сейчас живу. Да еще и мансарда, видимо, жилая. Интересно, сосед один живет или с семьей? Ну вот пока кроме него я никого больше не видела. Поворачиваю голову на голоса. В самом конце участка мой сосед. Нет, не мой, конечно, но не суть. Стоит, грозно что-то жестикулирует мужику. А точнее, пожилому мужику, который выглядывает из синей кабины трактора. А у этого трактора прицеп. А в прицепе то, что отбило у меня все желание есть. Да-да, навоз. От этого Шанель у меня голова кружиться начинает. Прислушиваюсь к ругани, и мои ушки готовы свернуться в трубочку. Потому что такого отборного мата я никогда не слышала. «Я же тебе сказал, рано еще!» — рычит сосед. «Да ничего не будет!» — отвечает ему дедок. «Ты сейчас тут закопаешься, я тебя какой техникой выдрючивать отсюда буду?» «Да, Степан, ну ради бога! Давай прямо сейчас выгружусь, и ты со мной расплатишься. Я обещаю тебе, что все будет чики-чики!» Продолжает дед. «На бутылку не хватает, Саныч? Только прикинь, вот эта куча у меня сейчас вонять будет, потому что что? Перепахивать ты не приедешь, да? Потому что утонешь, мать его, Саныч! Проваливай нахрен по-добру!» Отвечает ему Степан. Степан. Степа. А ему идет это имя. «Ой!» Вдруг охает старик. И я поворачиваю в его сторону голову. «Здрасте! А у Марковых жильцы появились?» Кивает он и спрашивает соседа. Застукали. Краска бьет в лицо. Но прятаться будет еще позорнее. Натягиваю самую обворожительную улыбку и здороваюсь с дедком. «Здравствуйте». Сосед, он же Степан, как выяснилось, оборачивается и сверлит меня недовольным взглядом. Но снова возвращает свое внимание деду. «В общем, проваливай, Саныч». Уже более мягко. «А куда мне навоз, по-твоему, девать?» Как-то уже не так воодушевленно спрашивает его дед. «А куда хочешь? Я тебе заказ сделал на середину апреля, когда все подсохнет. Сейчас мне твое дерьмо не нужно даже бесплатно. Отмахивается мужик и направляется в сторону дома. Дедок, как и я, смотрит вслед удаляющейся спине соседа и вздыхает как-то тяжело. Потом оборачивается ко мне и растягивается в улыбке. «А вы к нам надолго?» «Надеюсь». Морщу нос, поглядывая с опаской на зловонную кучу. «А я тут свежак привез, а его величество недоволен». В сердцах сплевывает. «Как лучше же хотел. Может, вам надо?» Вдруг спрашивает. «Не-не», качаю головой. «Еще мне такого счастья не хватало». «Жаль». Садится обратно в кабину. Нажав на газ, из выхлопной трубы трактора в этот момент вырывается с грохотом сизый, почти черный дым, трогается с места и потихоньку укатывает. А я, закашлявшись, спрыгиваю на землю и направляюсь в сторону дома. Вот она, жизнь деревенская. Со всеми присущими ей спецэффектами. Или это еще не все? Вернувшись к крыльцу, откровенно удивляюсь тому, что от почти нетронутой мной каши не осталось ни следа. Даже пару раз моргнула глазами. Может, кажется? Или я все же ее доела? Но от легкого чувства голода понимаю, что это не так, и с памятью у меня все в порядке. Значит, кто-то мою кашу умял и спасибо не сказал. Собираю посуду и несу все в дом. Складываю в раковине и беру телефон, чтобы включить его и проверить, звонил кто или я все же никому не нужна. Телефон включается, загружается и... И в ответ на мои ожидания — тишина. Поджимаю губы. Чего я ждала? Меня нет в городе меньше суток. Но тут обращаю внимание на антенну, и она с одной палочкой. А стоило сделать шаг в сторону, так и вовсе пропадает. Связи нет. А чего я удивляюсь? Навигатор-то мой крякнулся, когда я подъезжала к деревне. Значит, интернета тут нет. А связь еле-еле дышит. Вздыхаю. Может, и хорошо. Не хочу никому жаловаться на свои приключения. Снова подглядываю на экран мобильного, усмехаюсь. Одиночество? Почему бы и да? Самое время пересмотреть свою жизнь. Разобраться, наконец, в этом бардаке. Самое время разложить все по полочкам. Степан. Новая тачка у соседского забора, надо признать, не обрадовала. Я по просьбе дяди Мити приглядываю за домом. А вот тачка теперь говорит о чем? Либо вселили кого-то, либо в доме непрошенные гости. Судя по номерам на черной бэхе, гости златоглавый. А здесь я таких сроду не видывал. Подхожу к машине. Задние окна затонированы, а через передние никого не видно. Да и лобовое покрыло синим. Решаю зайти в дом. Дергаю калитку, она закрыта. Приглядываюсь. Нет, не на замок, как обычно, а изнутри на крючок. Значит, открывали ключом. Надо бы проверить, кто в доме. Поэтому возвращаюсь к себе и, взяв топор из дровника, направляюсь к смежному забору. Тут у нас с Митяем калитка незаметная для постороннего глаза. Вхожу на территорию соседнего участка и направляюсь к дому. Обойдя, ничего нового не заметил. А поднявшись на крыльцо, дверь оказывается не запертой. Ну вот, топор и не пригодился. Вхожу в дом. Взглядом сразу же упираюсь в красные женские туфли на тонком каблуке. В голове моей диссонанс. Тачка-то явно не женская. А данная обувь явно не по погоде. Да и на кой черт тут делать дамочки? Чемодан и пара пакетов в коридоре. Прохожу внутрь. В кухне никого. В гостиной на кресле кто-то спит. Ну, опять же, судя по обуви, женщина. Стою, смотрю на покрывало. Уже собираюсь подать голос, чтобы обозначить свое присутствие, как покрывало откидывает сама гостья и ошалело уставляется на меня. Диссонанс номер два. Блондинка. Молодая. Вот это поворот. Надо признать, такую дамочку я не ожидал увидеть. Пока пытался хоть какую-то информацию услышать, кто такая и из какого она тут, наконец дело дошло до договора. Нина, значит, Борисовна. Столичная барышня, 27 лет от роду. Чего здесь забыла? Не мое дело. Поэтому, получив подтверждение, что не варьё дом скрыла, могу отчаливать во свояси. Хотя у Марковых и не богатые хоромы, но всегда найдется, что прибрать к рукам. Напоследок снова пробегаю взглядом по ее красному обтягивающему костюму, который прекрасно видно в открытые полы пальто. Снова упираюсь взглядом в такого же цвета туфли. Красный. Смелый цвет. Ловлю ее осторожный взгляд и удаляюсь во свояси. Не прожить ей тут долго. Такие не задерживаются. Спустя почти полчаса, выйдя на улицу, чтобы покурить, замечаю дым, который идет из соседних окон. Надо признать, я даже забыл, зачем вышел. Рванул с ведром воды, которое тут же набрал в колодце. А что оказалось? Эта столичная пигалица решила затопить камин, мать его, а открыть трубу не додумалась. Слово за слово выясняется, что она не знает, как запустить в доме отопление и свет. Хочется взять ее за шкирку, посадить за руль тачки и сказать, чтобы забыла сюда дорогу. Потому что не выжить тут такой городской мажорки. Мажорка же? По ней видно. Ухоженная, холеная. Чай папенька богатенький или муж, ухажер. Непростая девочка-то. Что только здесь забыла? Или кому-то что-то доказывает? Или прячется? Вопросов много, но они меня не касаются. Вернувшись домой с тем же ведром, которое не понадобилось, с досадой из земли поднимаю раздавленную пачку сигарет и треснутую зажигалку. В торопях все бросил и даже не заметил, что раздавил. День, надо признать, начался через жопу. А если он начался так, то и закончится примерно так же. Как чувствовал. И нате. Саныч покой-то хер припер свежака. Куда? На пашню, с которой не так давно снег сошел. И вода буквально вчера еще была. Но мужику нужно выпить, а жена денег не дает. В райпо ему уже в долг не записывают. Поэтому вынужден работать, прежде чем уйти в очередной запой. Прогоняю. Мне геморрой в виде закопавшегося по кабину на моем участке трактор не нужен. Саныч замечает соседку. Любопытная оказывается. Нос свой аккуратный морщит. Тут и не таким благовонием воняет иногда. Не ори. Говорю псу, который сидит в вольере и что-то разошелся. Возвращаюсь в дом. Это ж за какие такие провинности мне сослали такое недоразумение в красном? Молодая, шустрая и явно здесь не выживет. Чуть не спалила дом, забыв про чайник. Почти обморозилась за ночь без тепла в доме. Могла задохнуться из-за камина. И? Что она еще вычудит? Одному черту известно. Или он тоже с любопытством поглядывает за блондинкой? И на кой мне это под боком, спрашивается? Мне своих дел выше крышечки хватает. А тут еще это. Интересно получается. Если бы сами Маркова сдали, то предупредили бы меня о гости. Значит, столичная племянница сдала. Да вот только не предупредила, как тут и что. Сама тут была пару раз, да сбежала обратно в столицу. Рука-лицо или что-то молодежь говорит.